Все это кончилось почти уголовно. Когда это произошло, мне снова вспомнились кассеты, но я уже, кажется, говорила, что никогда о них и не забывала. Как обычно, ничто не предвещало беды. Наоборот, в город В пришел одноименный ледокол, вставший на причал аккурат под сопкой, на которой находилась наша улица. На этом ледоколе я провела не худший год своей жизни, поэтому с радостью откликнулась на призыв бывших коллег посетить ледокольную сауну и вообще поболтать. Мы не виделись лет 100 и даже больше. Бывшим коллегам я была очень рада, особенно Машке и Ласточкиной, с которой мы когда-то пели на камбусе романсы, стараясь не бояться мертвого шанхайского консула. Договорились так. Сперва собираемся у меня, я хвастаюсь квартирой, поскольку первая из всех обзавелась в чужом городе В собственным жильем. Потом мы все вместе идем париться в сауне и плавать в ледокольном бассейне, а потом опять возвращаемся ко мне пить шампанское. В тот момент, когда я живописно рассказывала катавшимся по паласу подружкам про свою карму в лице девственного мичмана, в дверь позвонили, и вскоре перед собранием предстал сам герой. В руках у него был прозрачный пакет, на дне которого валялись хозяйственное мыло и две свеклы. Конечно, мне надо было настоять, чтобы все посторонние освободили квартиру, то есть сказать Гришане, что сейчас мы уходим и так далее. Но, во-первых, Гришане уже давно не был посторонним, поэтому выпереть его на том основании, что меня не будет дома, я не могла. А во-вторых, насильно уволочь с собой Светку Савелову, пожелавшую вдруг остаться и смотреть по телевизору «17 мгновений весны», я не смогла чисто физически, хоть и пыталась. Точно так же я не смогла ее уволочь однажды на рейдовый катер в Гонконге, и мы опоздали на пароход, потому что нажравшаяся в клам Савелова непременно желала охмурить красивого старпома с австрийского сухогруза. И хотя старпом был явно голубой, Светку этот факт почему-то совершенно не смущал, а вроде даже наоборот, воодушевлял. В итоге голубой австралийский старпом бежал через кухонную дверь рыбного ресторанчика, а мы с этой кретинкой ночевали на Блэк-пире, благо не было дождя. В общем, Савелова осталась, но я была почти спокойная. Нажраться ей было нечем, потому что шампанское мы собирались купить только на обратном пути. И когда мы почти тем же сауном составом вернулись через 5 часов с шампанским, почему-то мы все тогда только шампанское и употребляли, если не считать дьюти-фришных джинов, то обнаружили, что пить нам его будет не из чего. Весь пол моей квартиры, той самой, что мне удалось выменить из пригорода, был усыпан ровным слоем битого стекла. С потолка свисал клок абажура, в аквариуме плавал горшок с традисканцией, сорванная с кухонного окна, ох уж мне эти окна, штора, застилала стол. За столом сидела синее лицом Савелова и судорожно дергала подбородком. При ближайшем рассмотрении фингал у нее оказался только на левом профиле, правый же оставался неповрежденным, лишь косметика по нему растекалась. Гришани в квартире не было. Все указывало на то, что мичман, попытавшись обесчестить Савелову, жестоко избил ее флотскими ботинками и скрылся от правосудия. «Он тебя ботинками бил?» — спросила Ласточкина. Это, между прочим, был мой вопрос. «Утюгом». Не сразу, но ответила Савелова. Как я не заметила утюг, понятия не имею. Хоть и был он разбит вдребезги, но узнать его все равно было можно. Он лежал кверху пузом на моем изрядно истоптанном брачном ложе. Шнура при утюге не наблюдалось. Шнур я нашла возле балкона. Потом я долго уговаривала Савелову не писать никаких заявлений. Савелова сперва молчала, пристально глядела на раздавленную свеклу, но в итоге все же кивнула. В конце концов, все живы и даже девичью честь, как выяснилось, ни у кого не отняли. А морда заживет. Ты понимаешь, Савелова, что я тете Гале ничего сказать не смогу? Вот после этого вопроса Савелова почему-то и кивнула. Потом мы все, кроме пострадавшей, приводили мое жилье в пристойный вид. Девчонки заметали следы побоища и обещали мне прямо завтра натырить следокола тарелок и стаканов. Пострадавшая сидела, приложив к морде холодное дно убитого утюга. «Да ладно», — сказал я, вынимая из аквариума горшок с цветами. «Хер с ними, с тарелками. Утюг вот жалко, новый был». Треугольную пробоину в стене комнаты заметила Ласточкина. Несмотря на кажущуюся ясность картины, настоящая суть происшествия открылась мне лишь через 2 дня. «Я вот утюг принес», — с порога сообщил Гришаня и протянул мне коробку. «Новый, с корабля только что украл». «Поставь», — сказала я, — «на пол». «А дальше», — произнесла речь, — «я говорила про то, что лишь моими виртуозными дипломатическими усилиями Гришаню миновал трибунал, что Света имела полное право упечь его в темницу, где самое место таким насильникам, как Гришаня». В этом месте Гришаня попытался что-то сказать, но слушать его мне было неинтересно. Что он, Гришаня, втерся в доверие и разбомбил мою квартиру изнутри, как подлый лазучик-диверсант. Тут Гришаня огляделся по сторонам, поэтому я взяла его за китель и подвела к треугольной дыре. «Вот это что такое, а?» «Утюг отлетел», — сказал Гришаня. «Я его за провод крутил, а он оборвался. Но я же тебе новый, вот, принес». «За каким хуем ты крутил утюг, Гриша?» — возопила я. «За каким хуем? Скажи мне!» Ответ Гришани упал на мой мозг тяжестью почившего утюга. «А чё она лезла? Приставала ко мне, как это, как блять!» «Ты еще не причина женщину утюгом бить!» — по инерции сказала я, начиная безнадежно обалдевать. «Я и не бил», — молвил Гришани. «Я только крутил, чтобы она не подходила. И так по всей квартире гонялась. А утюг оторвался когда, то сперва в стену, а потом в нее попал. А что, сильно ударило?» Я стала стекать на пол, а по дороге вспоминала синий профиль Савеловой, представляя, что было бы, если бы утюг оторвался сперва ей в башку и только потом в стену. Мозг, наконец, вместил всю ситуацию, и она кое-как расположилась на полочках моей головы. На самом деле все было очень просто. Дура Савелова до последнего думала, что Гришаня, скачущая от нее по столам и люстрам, шутит и веселится. Правда, немного перебарщивает, ну и что? Блять, это было единственное, что я могла сказать. «Ну да, я же и говорю, блять», — подтвердил Гришаня. «Заткнись», — попросила я. Не то чтобы я отказала ему от дома. Вовсе нет. Просто вскоре у Гришани истек срок контракта, и он пришел ко мне советоваться, стоит ли заключать новый или лучше ехать домой. Я посоветовала второй вариант, и Гришани уехал. И слава богу, честно говоря, надоел он мне действительно ужасно. Вдобавок этот его идиотский пунктик про брачную ночь — это ж с ума сойти. Человека он чуть не убил, невинность свою оберегая. Я ему все-таки сказала тогда. «Знаешь, — говорю, Гриша, — по-моему, как-то некрасиво получилось. По-моему, если женщина тебя так хочет, не надо сопротивляться. В конце концов, — говорю, — женщина может обидеться». «Она дура, — сказал Гришани. — Я ей замуж предлагал, а она так хотела». Кажется, я тогда опять сползла на пол, хотя точно уже не помню. Может, и не сползла.